несравненную Полину. Чтобы лучше убедить ее в этом, он вынул листок бумаги, прочел ей тихим голосом, который, однако, успела расслышать давно подкравшаяся Мария, прочел стихотворение, написанное им в честь своей возлюбленной в злополучную ночь у Борана, а теперь исправленные и дополненные. «О ты, чья красота прекрасней всех видений! Ты вся любви мечта, царица наслаждений! Чтобы тебя любить, безмолвно обожая, готов я все забыть, что пережил, страдая». Полина нашла стихотворение прелестным, пришла от него в восхищение и с самым довольным видом спрятала листок за своим открытым воротом. Ведь ей было тоже всего 23, а ему 21 год, возраст, когда мелочи наполняют жизнь. Полина была свободна. Двор был в Рамбулье, Наполеон в отъезде по военным делам. Отделавшись от докучных придворных под предлогом нездоровья, она могла свободно располагать своим временем. 4 дня Гранлис оставался у нее в Фоли-Бегоньери, не показываясь домой, что приводило в отчаяние и Мормона, и Прюнже, искавших его повсюду, как верная собака ищет хозяина. Это привело в очень скверное настроение Кантекора. В своих отчетах Фуше, не сознававшегося, что он потерял из вида принца. Кроме того, это исчезновение сильно тревожило Барана и его дочь, так как Рене уже 2 раза приносила на квартиру Гранлиса письма, доставленные таинственными посланцами, и 2 раза не только никого не нашла, но ей сказали, что непостоянный жилец редко ночует дома. Это известие совсем сразило бедную девушку. Где он? Что с ним? Эти вопросы беспокойно задавали себе и Мормон, и Прюнже, Боран и Рене, и в особенности сбитый со следа Кантекор. Он подумал было о Полине Боргезе, но не мог предположить, чтобы она скрывала у себя возлюбленного в Елисейском дворце. Это было неправдоподобно. Но все имеет свой конец, а в особенности дни счастья. В Рамбулье двор удивлялся отсутствию принцессы. Император известил о своем предстоящем послезавтра прибытии из Страсбурга. Свобода блаженных дней любви подходила к концу. Людовик, этот король без трона, и принцесса Боргезе зависели от многих. Делать нечего, влюбленным пришлось расстаться и отложить до более удобного времени свои свидания. Кантекор был в восторге, когда на 5-е утро, дежуря на своем посту на углу Вавилонской улицы, он увидел, наконец, возвращавшегося домой принца. Он был бы, конечно, еще более доволен, если бы мог знать, где тот провел эти 4 дня, но это было невозможно. В то же утро Ирене снова пришла к Гранлису. На этот раз она имела счастье быть принятой и видеть свое божество. Принц встретил ее с распростертыми объятиями, с выражениями благодарности. 2 принесенные ею письма он небрежно бросил, не распечатывая, на ближайший стол. Его теперь не интересовало ничто, кроме его любви. Рене пробыла не более 5 минут. Ей было не по себе в этом уединенном жилище, но она ушла, растроганная добротой принца. После ее ухода тот распечатал, наконец, забытые было письма. Оба они были написаны одним твердым и крупным, но незнакомым ему почерком. Господину Гранлис, настоятельно просим вас пожаловать в Компьен, в замок Депали, ради важных для вас интересов. Понедельник, 8 августа. Подписи не было. 2-е письмо было еще настоятельнее. Четверг. Необходимость. Покорнейшая просьба прибыть немедленно. Вас ждут. Принц задумался, что это значило. К Кто вызывал его таким настойчивым образом?